Глава 6. Старый враг. Катрина улыбалась, представляя, как обрадуется тетушка Прыся. В сундуках хранилась посуда из меди, серебра и стекла. Видать, прежние хозяева заменили на новую и благополучно забыли. Иначе давно продали бы. Сейчас в доме пользовались разномастными плошками-тарелками, по большей части сделанными из обожженной глины. А тут такая удача. Дети и Катрина с еще большим рвением растащили побитые молью ковры и старые тюфяки, за что снова были вознаграждены. Под ними обнаружились ящики с фарфором. Пусть он был не весь целый, со сколами, но вполне подходящий, чтобы им пользоваться. А вдруг где-то в стене замурован клад? В Фане проснулся азарт первооткрывателя. Мальчик и не подозревал, что в замке оставались неисследованные им с сестрой места. Нашли же серебро! Почему бы не заваляться и сундучку с золотом? Все может быть, поддакнула Кэти, ругая себя, что раньше не додумалась навести в кладовке порядок. Она оправдывала себя тем, что ее больше беспокоили вещи, которые можно перешить и носить, а не хлам в виде сломанной мебели. Кто же знал, что здесь хранится такое богатство? Перебирая сундуки с посудой, которую Дуг перетаскал на кухню, искатели сокровищ наткнулись на коробку с коллекцией изящных фарфоровых статуэток. На лицах дам и кавалеров, танцующих в праздничных нарядах, были нарисованы маски. Фигурки явно выставлялись на каминную полку во время новогодья. Необычные статуэтки и посуда были свидетелями прежней богатой жизни клана Возги, когда они устраивали балы, маскарады и пышные застолья. «Красивые!» Фрея потрогала грязным пальчиком гладкий бок танцовщицы в старинном платье. «Жалко будет продавать!» «Прялка для нас важнее, милая!» Кэти и самой было жалко, но пора было избавиться от хаоса хотя бы в сарае, а статуэтки должны уйти по хорошей цене. Скупщик оценит, а хозяйка клада не продешевит. На следующий день, раздав распоряжение и дождавшись, когда Дуг запряжет лошадь в коляску, Катрина отправилась в город. Открытую повозку Кэти выбрала умышленно. Она была легка и не увязла бы в снегу, как, например, карета. Снять с кареты колеса и поставить ее на полозье не получалось из-за сильной изношенности последних. Да и фиалка была слабовата для тяжелых тарантасов. Предыдущие поколения Возги оставили их целую коллекцию в том самом сарае, где хранилась шерсть. По ним можно было проследить, как нищал род. Первые выглядели помпезно. Их обильно украшали гербы и позолота. На последних отсутствовали даже следы лака. Сарай с каретами стал излюбленным местом игры близнецов. В городские ворота Кэти въехала без задержки. Ее здесь знали и не досматривали. Лошадь решила оставить у дядюшки Дайка. С хозяином харчевни кабан навертели. Она познакомилась давно, чуть ли не сразу, как объявилась в этих краях. Заметила, как у него на ярмарке срезают кошель, и вцепилась вору в руку. Еще неопытной была, не понимала, что можно пострадать. Жизнь в достатке, которого девочка враз лишилась в смутное время, не сталкивала ее с таким проявлением человеческой подлости. У вора отобрали лезвие, которое тот пустил в ход, чтобы избавиться от верещащей девчонки. Даху попортил, но до тела, к счастью, не добрался. Хорошо, что дядюшка Дайк обладал недюжинной силой. Переломал карманнику пальцы и сдал охране города. Как узнала позже Катрина, суд отправил вора отрабатывать повинность в графские рудники. В тот день харчевник впервые притащила леди Возги, трясущуюся и ревущую, к себе и вместе с женой отпаивал горячим отваром. Кэти всегда знала, что может остановиться у него на ночлег. И плату Дайк возьмет в два раза меньшую. Он и вовсе не брал бы, но леди Возги сама настаивала. Пристроив лошадь, Катрина прихватила с собой лишь узелок, в котором лежала коробка со статуэтками, и направилась на ярмарку. Она и не подозревала, что из окна харчевни за ней наблюдали двое. «Я же говорил, что леди Возги вернется!» Найтон лениво жевал кусок чесночной колбасы. «Ольха сказывала, что харчевник к ней относится чуть ли не как к дочери. Твоя синеглазка здесь останавливается, если приезжает в город». «Я понял». Конрад поднялся. «Тоже пойду, прогуляюсь». «А я?» Телохранитель торопливо вытер рот рукавом. Тот уже лоснился от частого применения. Найтону не приходилось играть роль простолюдина. Он им был. «А ты, как договаривались, запишешься в графскую рать. Ты прощупаешь Гарольда изнутри, а я снаружи». «Двусмысленны твои слова, друг. Прощупать графа изнутри — это как?» — хохотнул Найтон. «Прекрати поясничать», — оборвал телохранителя принц. Он и сам себе не мог объяснить, откуда взялось волнение. Оно поднималось снизу накатами и сжимало незримой рукой горло. «А вдруг меня сразу на службу загребут? Те парни, с кем мы вчера о жизни говорили в харчевню, так и не вернулись?» «До полуночи не объявишься, я пойму, где ты. Если выберешься в город, найдешь меня здесь. Или я для тебя у харчевника сообщение оставлю». Конрад обнял телохранителя, похлопал того по спине. Поморщился, когда учуял сильный чесночный запах. Кто скажет, что этот разбитной мужик — граф и друг принца? «Только не геройствуй, пожалуйста. Ты мне нужен живым». «Карту и тетрадь с записями тебе оставлю. С собой такое брать нельзя». «Договорились». Попрощавшись, они разошлись в разные стороны. Найтон кинулся наверх собирать вещи, а Конрад поспешил на ярмарку. По дороге перешел на бег. Сердцем чувствовал, что должен быть рядом с синеглазкой. Никогда прежде подобного беспокойства с ним не случалось. Чутье не подвело. Он узнал леди Возги по белой шубке, выделяющейся среди темной одежды торговцев и покупателей. И как раз подоспел к моменту, когда дюжие молодцы окружили ее и повели куда-то в сторону. А та зазиралась, будто искала защиты. Все трое были в черном, с красными эмблемами на груди. Конрад уже видел эту эмблему на ливрее слуги, что увез синеглазку и старуху из харчевни, поэтому сразу догадался, что перед ним графские люди. Делая вид, что просто глазеет по сторонам, Конрад расталкивал локтями толпу, стремясь подобраться к странной компании как можно ближе. Леди Возги и троица мрачного вида далеко не ушли. Синеглазку завели за владение торговца конной упряжью. Спрятавшись за деревом, вросшим в угол лавки, принц осторожно выглянул. Наметанным глазом сразу определил старшего стражника. Рябое лицо, рваное ухо, немытые волосы. Он пока шел по торговой площади, смотрел на окружающих волком. Двое других, хоть и были крупнее, косились на него боязливо, словно не понимали, что задумал их товарищ, но спросить не смели. «Узнаешь?» – прорычал Рябой, встав так близко, что девушке пришлось вжаться в стену. Он выставил перед ней ладонь с неестественно вывернутыми пальцами. Синеглазка гордо вскинула голову. «Из-за тебя, твари! Я 6 лет провел на рудниках! Но что не убьет Нахима, сделает его сильней! И вот я вернулся. Я теперь здесь главный. Что ты хочешь? Конрад видел, как побелели ее губы. Ты мне должна. 6 лет без женщины, 6 лет без ласки. А ты выросла, стала ладной. Он оглядел ее похотливым взглядом. Явишься в управу ночью, тебя пропустят. Он кивнул на здание, возвышающееся над торговой площадью. Скажешь, шлюха Нахима пришла. А не придешь, найду и превращу твою жизнь в сплошную боль. Ты даже не поинтересуешься, как меня зовут? Бросила она холодно. Я же сказал, шлюха Нахима. Он растянул рот в мерзкой улыбке. Ткнул локтем подельника, посмотрел на второго, мол, оцените, как я ее. Оба подыграли гадким смехом. Синеглазка сжала губы. Ее глаза мстительно сузились. Конрад рассудил, что Рябой не представляет, что перед ним стоит истинная леди. Мало того, он не знает, что этой девчонкой, чем-то насолившей ему много лет назад, интересуется сам граф. «Ты еще пожалеешь о своих словах!» — тихо отчеканила леди Возги. И это было ее ошибкой. Конрад внутренне аж весь сжался. Ее отпустили бы сейчас, а она напросилась на грубость. Рябой, продолжая смеяться, прижал синеглазку к стене и коленом раздвинул ее ноги. Стянув платок, ухватился цепкими пальцами за нежный подбородок. Так крепко сжал щеки, что ее губы смялись. Мерзко хмыкнув, приник ртом к оголившейся шее. Конрад не выдержал. — А что это вы здесь делаете? Он пьяной походкой вывалился из-за дерева и, словно только что рассмотрел женщину, поднял палец вверх. — О, я с вами! И полез расстегивать ремень. Рябой недовольно обернулся. «Что за дерьмо?» Он еще не успел сообразить, что делать с ненужным свидетелем насилия над женщиной. Ведь все трое были в форме городской управы. Как пьянчуга накинул на его шею ремень. «Беги!» — шепнул Конрад, хлопнувший ресницами леди Вузги. Узнавание мелькнуло на ее лице. И она задержалась, опасаясь оставить недавнего знакомого одного против троих. Но он крикнул злее: «Беги!» И она рванула. Но не в сторону площади, а к реке. Даже в панике она понимала, что не стоит рассчитывать на помощь людей на ярмарке. Кто заступится за пьянчугу, когда того избивают графские люди? Напугав на мосту людей, растрепанными волосами и безумным видом, Кэти кинулась в харчевню. «Там! Там трое графских против одного нашего! Его убьют!» — завопила она дядьке Дайку. Он только свистнул, как из-за столов поднялись постоянные обитатели харчевни и, громыхая сапогами, понеслись следом за Катриной. Но они опоздали. На притоптанном снегу олели капли крови и валялась раздавленная коробка со статуэтками. Кэти опустилась на колени и разревелась. Уже по звону стекла догадалась, что танцующие дамы и кавалеры не уцелели. Их было жалко, но больше всего она сокрушалась, что отплатила хорошему человеку черной благодарностью, оставила его одного. «Пойдем, милая!» Доковылявший до ярмарки дядюшка Дайк помог подняться Кэти. «Это было...» — всхлипнула Катрина, уткнувшись дядьке в грудь. «Тот самый вор, которого мы поймали много лет назад. Помните? На этой же ярмарке!» «Как не помнить? Мы с тех пор с тобой дружим». «Теперь он здесь старший. Как такое может быть, чтобы вор, каторжник, и получил графское дозволение распоряжаться людскими жизнями?» «А ты сама Не понимаешь? — шепотом спросил Дайк, подбирая из земли гремящий узелок со стеклом. — Какой хозяин? — Такие псы. Харчевне она рассказала все подробно. И о мерзком Нахиме, и о вступившемся за нее знакомом с синяком на полу лица, которого уволокли неизвестно куда. —